А папа Карло в это время одиноко сидел в своей каморке и чинил свою старую шарманку. Да, хочешь не хочешь, а жить надо. Говорят, есть страна на свете, где старикам не нужно таскаться по дворам с шарманкой, да еще такой, где не хватает половины дудочек. Добрые люди, это я вам пою, старый шарманщик Карло. Играю веселый вальс, все тот же вальс на закате дня. Забыл я, как называется страна, где старикам хорошо живется, и спросить не у кого. Вот был бы жив Буратино, он бы узнал. Эх, Буратино, Буратино. Вот и я. Буратино, сынок, мерещится мне, что ли, от радости? Ну, здравствуй, проказник. Папа Карло, теперь сразу у тебя вот сколько детей. Я Мальвина, Пьеро и песик Артемон. Здравствуйте. Здравствуйте, ребятки. Папа Карло, мы голодные, как кукушкины дети. Ребятки, сейчас я пойду продам шарманку и куплю вам что-нибудь поесть. Нет, оставь шарманку, папа Карло. Возьми молоток и отдери от стены этот дырявый холст. Сынок, зачем ты хочешь отдирать от стены такую прекрасную картину? Ведь в зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь, а в котелке похлебка, и мне становится немного теплее. Даю честное кукольное слово, у тебя будет настоящая баранья похлебка. Сдери холст! Сдери холст, папа Карл! Будь по-вашему! О, да тут какая-то дверца. А вот ключик от этой дверцы. Золотой ключик. Посмотрим, что там за дверцей. Темно. Именем Тарабарского короля отворите! Арестуйте старого плута Карло! Опоздали, почтеннейший Карабас-Барабас, мы уходим. Ограбили, ограбили. Осторожнее, дети, спускайтесь по лестнице в подземелье. Темно, страшно. Не страшись, подземный путь приведет куда-нибудь. Кто это шипит? Не пущу, погибнешь. На помощь! Буратино, ты жив, мой мальчик? Она мертва. Так ей и надо, проклятый шушери. Как вдруг стало светло. Смотрите, дверца. А на ней солнце, луна, звезды. Отверстие для золотого ключика. Смотрите, двери раскрываются. Какая большая книга! А я думал, мы найдем здесь мешки с золотом. Это лучше, чем золото! Волшебная книжка! Буратино, раскрой книжку! Смотрите, воздушный корабль! Буратино, прочти, что там написано! Сейчас! Мы хотим на этом воздушном корабле улететь в страну счастья. Только смелые и хорошие дети могут улететь в страну счастья. Полетели! Куда это мы попали? Буратино, уж не та ли это страна, где старики на старости лет счастливы, как дети? Скажите, а у вас тут нет какого-нибудь Карабаса-Барабаса? Какие вы говорите смешные глупости, мальчик? Буратино, я узнал. Мы прилетели в страну счастливых детей. Она называется СССР. СССР. Значит, мы недаром перенесли ужасные опасности и страшные приключения. Мы хотим здесь остаться, жить, учиться и веселиться. Это очень хорошо, очень хорошо, это очень хорошо.